Тут все как и прежде. Москва. Я за здоровье еще пару рюмок. По дороге домой догонюсь в баре Мюнхен. Ну, мои года, мое богатство. Я проебал его, будучи первоклассником. Ныне нам не сыскать кайф в улицах, страх прям на глазах. Хай, мой музыка. До последнего, пока стоят колени, коллеги за спиной, а не черти. Мы чертим грани в пророчестве. Пороче с ней будем, короче с ней. Я вечно в поиске истины. Стойка берсерк, настоящий боец. Стоять уже не перед кем. Менталитет уже не тот, и мы не те. Мост пошатан, фламы, иммунитет. Так же подводит дым, дважды подводка. И так широко распустилась моя жизнь. Этот минус мой покой, чекпоинт. Мы напоили вас всех кровью из уст моих. Убереги, старик, меня от этой лжи. Этот минус мой покой, чекпоинт. Мы напоили вас всех кровью из уст моих. Убереги, старик, меня от этой лжи. Сливаясь с красками серых тонов, как призрак. Дурак станет именем, ведь гений внутри остался непризнанным. Промозглая погода ускорит мой сон, и время потечет сквозь пальцы в раны граммами соли. Мой потрясенный горечью мир из низов Москвы строит дороги вперед, сжигая мечты, как мосты. Мой карий свет из глаз нежно погладит счастье. Мир это частая боль на тех, кто никак-то причастен. Честно, я не ищу тебя в себе, ведь себя в себе искать теперь ни времени, ни желания нет. И лишь небо залепит дно моих рот. Розовых стекол, черные дырки в душе оставят сердечко чуть теплым. Расстегнутые люди пугаются денег. Мегаполисы путают в своих дебрях, и мы где-то здесь. Либо нет нас вообще, мы всего лишь вес пылинок для сотен ваших ищеек. Этот минус мой покой, чекпоинт. Мы напоили вас всех кровью из уст моих. Убереги, старик, меня от этой лжи. Этот минус мой покой, чекпоинт. Мы напоили вас всех кровью из уст моих. Убереги, старик, меня от этой лжи. Этот минус мой покой, чекпоинт. Мы напоили вас всех кровью из уст моих. Убереги, старик, меня от этой лжи.